Глава восьмая. Тиарга. Кристо стоит, привалившись к дверному косяку плечом, и смотрит на нас этим своим взглядом. «Да, крошка, я знаю, ты не любишь, когда я такой». «Дорогая!» — белобрысый радостно раскидывает руки. «Я знал, что ты нас не бросишь». «Проваливай, Дерги!» — глядя только на меня, советует ему Кристо. «Понял, понял». Парень с трудом поднимается, расслабленной походкой направляется к двери. «Ты хорошеешь с каждым днем, любимая». Белобрысый пытается дотянуться до ее лица, но Крис ловко перехватывает его руку и отработанным захватом, которому я сам ее научил, заламывает конечность за спину. Дарги скулит, но не отвечает ей. Возможно, и правда у него еще остались чувства к девушке. Кто знает? «Я сказала, вали отсюда!» Она отпихивает его в сторону лестницы и захлопывает за ним дверь. Я молча наблюдаю, как она приближается и опускается рядом со мной на кровать. Волосы Кристо непривычно собраны в хвост. Красивая все-таки. Я горжусь ей так, словно ее красота — это моя личная заслуга. «Крис, не уезжай!» Первым нарушаю молчание. «Пресвятой скользкий, как уж в соплях булькало, он точно врет». «У булькалов нет соплей, лис», — грустно улыбается подруга. «Не называй меня так». «Прости». Улыбка сходит с ее губ, а пальцы сцепляются до белизны в костяшках. «Детка, он погубит тебя». Я приподнимаюсь на локте, пытаюсь заглянуть в ее лицо. «Как и ты, Тиарга!» — она смотрит на меня своими золотистыми глазами. «Ты тоже меня губишь? Ты? Твоя дурман-трава? Твои крылья?» «Такого я не ожидаю. Это же все для нее, а курю только для того, чтобы расслабиться и прочистить мозги». «Крис!» — в горле непривычно печет. «Крис, я же люблю тебя!» «И я тебя, Тиарга!» Она сжимает мою ладонь. «Только я не хочу воровать, не хочу убегать. Я сделаю то, что ему нужно, и буду свободна от этого всего, от этого города, от тебя. Я хочу замуж, понимаешь? Хочу семью. Я твоя семья», — пытаюсь вразумить я. «Я другую семью хочу», — Кристо отводит глаза. А потом встает и молча выходит. Оставшаяся после ее прихода горечь и недоумение выветривают из моей головы все остатки алкоголя и дурман травы. На смену им приходит уже знакомый огонь. Горло и щеки горят, а кулаки сами сжимаются на простыне, которая еще хранит теплоту ее тела. «То есть ей меня мало? То есть ей мало всего, что у нас есть?» «Замуж она хочет. Хочет замуж, будет ей муж. Муж — это разве повод вот так от меня сбегать?» В голове стучит молот, а мышцы, разбуженные адреналином, требуют немедленного движения. Я, резко вскочив, бросаюсь за ней. «Кристо!» — я кубарем скатываюсь по лестнице. «Кристо!» В баре опять было полно народу, а Алента, стоя за стойкой, болтает с местными наемниками. Я проталкиваюсь к выходу, поймав недовольный взгляд хозяйки бара. «Куда пошла блондинка?» Хватаю за грудки какого-то пьяницу, который привалился к фонарю неподалеку от входа. «Куда?» Мужичок с перепугу икает и поспешно указывает мне нужную сторону. Я бегу по брусчатке до конца квартала и на перекрестке верчу головой по сторонам. «Кристо!» Мне кажется, что я вижу кончик белого хвоста, мелькнувшего и скрывшегося за углом. Не раздумывая, я бросаюсь за несносной девчонкой. Да какого же демона она бежит? Но я бегаю быстрее. Через минуту я уже вижу ее спину в нескольких шагах, а через несколько мигов смыкаю руки вокруг хрупкого тела. Она выгибается, замахивается ногами, чтобы легнуть меня, но я успеваю сдвинуть ее тело в бок, и ее ноги проходят мимо. Одинокая карета проносится совсем рядом, оглашая улицу отборной руганью и цоканьем подков. Я вовремя отскакиваю ближе к фонарю вместе с Кристой, чтобы нас не затоптали. «Отпусти меня!» — не успокаивается она и пытается заехать мне головой в нос. Как она меня злит! Даже когда она сообщила мне о том, что влюбилась в Дерги, я не злился настолько сильно, как сейчас. Я разворачиваю ее к себе и сжимаю еще сильнее, приподнимая так, чтобы ее золотые глаза оказались на уровне моих зеленых. Криста сразу перестает вырываться и смотрит прямо и зло. Знает, что я все равно сильнее. «Отпусти!» — цедит она. «Пойдешь искать себе мужа?» Сердце стучит, как бешеное, отзываясь таким же стуком в висках, а ярости во мне сейчас, наверное, больше, чем крови. «Любви хочешь? Страсти? Семью? Детей? Чего ты хочешь, Крис? Я недостаточно тебя люблю!» Я вижу, как она закатывает глаза, и я почти рычу, реагируя на этот унизительный жест. «Я не такой любви хочу!» — вопит она прямо мне в лицо. «Отпусти!» «Конечно, ты другой любви хочешь. Конечно, тебе не нужна любовь вора, если теперь ты можешь получить любовь самого пресвятого Аарона Хоудена. Не за ней ли ты едешь, Крис?» «А какой, детка?» За красной пеленой, которая застилает мои глаза, я уже почти не вижу ее лица. «Такой?» Я перехватываю ее затылок одной рукой, продолжаю ее все так же крепко удерживать и впечатываюсь в приоткрывшийся от удивления рот. Сминаю несопротивляющиеся губы, скольжу языком по ее зубам, а потом небу углубляю поцелуй, прижимая ее все крепче. Совершенно сумасшедшие ощущения накрываю с головой. Я рычу, словно зверь, втягиваю воздух, наполненный ее запахом, и он пьянит не хуже дурман травы. Отпускаю затылок, чтобы проследовать рукой по волнистому хвосту, наматываю белоснежные волосы на руку и тяну так, что Крис приходится закинуть голову. Я чувствую каждый ее изгиб, и мое тело слишком быстро отзывается на эти ощущения, натягивая и без того узкую одежду. А потом она отвечает. Ее язык трется о мой, а изо рта вылетает рваный стон. Кровь обжигает мою кожу изнутри, не дает отпустить ее хоть на волос. Ставлю ее, скольжу жестко пальцами по ее ребрам, спускаюсь все ниже, целую ее шею, закусываю нежную кожу. Все словно в бреду. Ее стоны, смешанные с моими, мои непроизвольные движения бедрами, недвусмысленные и слишком возбуждающие. Это что-то сродни взрыву, падению самой яркой звезды, которая освещает разом все мои представления о моей девочке. И я делаю над собой невероятные усилия, чтобы остановить это безумие. Я отпускаю ее и следую ладонью ее спину, перемещаясь на тонкую талию, но поцелуй разрываю и вглядываюсь в медовые глаза. Как я не видел этого! Почему ты не сказала мне раньше? Еще некоторое время она смотрит на меня затуманенным взглядом, а потом этот туман сменяется ужасом. Она отступает на шаг, потом еще и еще. «Что ты наделал?» Ее голос звенит набатом в тишине ночной улицы. «Криста, ты специально это сделал?» Из глаз девушки брызжут слезы. Последний раз она плакала 18 из-за Дерги и никогда из-за меня. «Ты специально сделал это, чтобы я осталась? Ты готов пойти даже на такое, чтобы я просто осталась рядом?» «Крис, я не хотел. Я протягиваю к ней руку, но она отшатывается от меня. То есть я хотел, но и ты ведь хотела этого. Замолчи, замолчи! Она закрывает уши руками и снова делает шаг назад, когда я пытаюсь подойти. Господи, Тиарго, ты забрал у меня даже себя. Крис, я люблю тебя. Я не знаю, как вложить в слова, которые я говорил ей 1000 раз, совершенно другой смысл. Иди к демонам, Лис. Она разворачивается и идет по улице, освещенной тусклыми фонарями. Я полностью опустошен. Между нами никогда не было и намека ни на что подобное. Никто из нас не позволял себе и думать о таких отношениях друг с другом. И я поцеловал ее только потому, что был невероятно зол. А теперь? Теперь я знаю только то, что не могу позволить ей найти какого-то там мужа. Криста успевает отойти от меня 20 шагов, когда земля начинает дрожать. Мелкие камушки катятся по ней в сторону девушки, словно кто-то взял и наклонил улицу. Я оглядываюсь, пытаясь понять, что происходит. Вслед за камнями по улице змеями ползет зеленоватый туман. И прежде чем что-то понять, я срываюсь с места. «Крис!» Наверное, она слишком хорошо знает интонации моего голоса, потому что в этот раз сразу оборачивается. Я бегу к ней, но уже не успеваю обогнать туман. Он цепляется за ноги, тормозит мои шаги. Глаза Криста расширяются от удивления и страха. Я прослеживаю за ее взглядом и вижу их. Их 5. Они плывут в тумане на равном расстоянии друг от друга и от меня. Все в черных мантиях с глубокими капюшонами, закрывающими половину лица. Из-под капюшона выглядывает что-то красное. Я не сразу понимаю, что это всего лишь маски, а не окровавленные лица. Я не знаю, кто это и чего они хотят, но поворачиваюсь и кричу Кристи во все горло: «Беги!» И она пытается, я вижу, но туман ей, как и мне, не дает пошевелиться. Я оборачиваюсь к приближающимся фигурам, пытаясь принять боевую стойку, чтобы защитить Крис, выхватываю длинный нож с тонким лезвием из голенища сапога и кастет из кармана. Они уже совсем близко, и я слышу странный звон в ушах. Фигуры идут спокойно, словно и не собираются сражаться, но меня это совершенно не успокаивает. Я их боюсь. И вдруг я слышу знакомый глубокий голос, но не могу вспомнить, кому он принадлежит. Не могу разобрать слов, словно говоривший вещает не на энтелонском. Я вижу, что фигурам становится труднее идти, но они продолжают смыкать свой странный полукруг, центром которого, похоже, являюсь я. Голос становится громче и четче. Слова похожи на песню, и я, наконец, понимаю, что это молитва. Пресвятой Аарон Холден здесь. Я уже могу различить золотые вензеля на красных масках, когда молитва почти сковывает все 5 фигур. Облегченно вздыхаю, пытаюсь пошевелиться, но туман еще держит. Оборачиваюсь, чтобы понять, в порядке ли Криста, и вижу ее за спиной у главы Энтелонской церкви. Ее глаза полны панического ужаса, и я понимаю, что она боится за меня. Улыбаюсь мягко и ободряюще. А потом все происходит почти одновременно. Пресвятой Аарон на миг замолкает, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. Криста визжит, глядя мне за спину, и закрывает глаза руками. Я резко оборачиваюсь и успеваю заметить, как все 5 фигур приходят в движение и бросаются на меня, вытягивая вперед руки в красных перчатках с такими же золотыми вензелями, как и на масках. Удар 5 раскрытых ладоней приходится мне прямо в центр груди. Все слишком быстро, чтобы я успел отреагировать. Я падаю на спину, прямо в зеленоватый туман. Молитва звучит с новой силой, но вместо нее Я слышу лишь шепот пяти голосов, приглушенный масками. «С возвращением, темнейший!»